В этой передаче я постараюсь дать ответ на заявление. Нам не нужен посредник, чтобы спасти нас от греха. Искреннего раскаяния достаточно для получения Божьего прощения. Дорогие друзья, люди, делающие такое заявление, не продумали его глубоко и по-настоящему. Это заявление противоречит тому, чему раввины верили и учили на протяжении свыше 1900 лет. Согласно раввинам, святой Израилев говорит своему народу: «Если ты хочешь быть объявленным невиновным передо мною во время суда на Рош-Хашана, день Нового года, ты должен припомнить заслуги твоих отцов». С моей точки зрения, это звучит как необходимость в посреднике. А как вы считаете? Послушайте приведенные ниже молитвы, чтобы увидеть, до какой степени идея о заслугах и посредничестве отцов вошла в еврейскую литургию. Это известно под названием Акеда. Верующие евреи говорят в своих ежедневных молитвах: «Мы твой народ, сыны твоего завета, сыны Авраама, твоего друга, которому ты поклялся на горе Мории, потомки Исаака, его единственного сына, который был связан на жертвеннике для приношения себя в жертву тебе». Особо набожные евреи добавляют к этому из Акеды: «Господи наш и Боже предков наших, да будет благоволение Твое вспомнить нам завет с прародителями нашими. Как Авраам, праотец наш, одолел жалость свою к сыну своему единственному, решившись заклать его, чтобы этим исполнить волю Твою, так же да одолевает Твоя жалость гнев Твой на нас, и да преобладает милосердие Твое над прочими Твоими мерами». В еврейской литературе явственно проступает тот факт, что раввины говорят об Исааке как о фактически принесенном в жертву всесожжения, и они приписывают его жертве вечную, неиссякающую силу для искупления грехов Израиля. Авраам представлен заключающим именно такие условия с Богом для того, чтобы его потомки и потомки Исаака во время бедствий могли положиться на заслуги отцов, изложенные в Акеде. По традиции, Авраам сказал в своей молитве к Богу, что так как он не настаивал на своих правах, не колеблясь принести в жертву Исаака, хотя Бог обещал размножить его семя через Исаака, то Бог должен быть снисходителен к потомкам Исаака. На это, согласно еврейской традиции, Бог ответил: «Потомки Иакова согрешат передо мною, и я буду судить их на Рош-Хашана. Но если они пожелают оправдаться памятью об Акеде Исаака на пользу себе, пусть они трубят мне в рог шофар от этого овна». В канун дня отпущения собрание молится следующей молитвой: «О всемилостивый Боже, будь милостив к своему народу, который верит в имя Твое. Назначь для меня защитника, который покроет мой грех, спрячет мою вину в своей левой руке и вознесет мои заслуги в своей правой руке, который укажет на пепел Исаака и скажет: это моя заслуга». Праздничной молитвы. А теперь я думаю, что приведенные цитаты из еврейских источников служат достаточно убедительным доказательством для искреннего искателя истины, что вера и традиции еврейского народа бесспорно подчеркивают потребность в посреднике. Идея о посредничестве многократно повторяется в Библии. Как мы уже видели, патриархи, цари и слуги Господа действовали как посредники между Богом и людьми. Однако, Ветхий Завет и Новый Завет учат, что все это посредничество сливается воедино в одной личности. Послушайте, что говорит Писание по этому поводу. А Писание является единственным источником истинной веры. Мы прочитаем стихи с 12 по 13 из 6 главы пророка Захарии. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником, посредником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». В этом отрывке Писания говорит об отрасли. Именем отрасль назван царь Мессия в Торгуме. Это имя фактически является одним из отличительных имен Мессии. Исаии, 11 глава и 1 стих, называет его отраслью от корня Иессеева. Послушайте, как пишет об этом Исаия. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Исаия 4 глава и во 2 стихе говорит следующее. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». И Иеремия называет именем отрасль царя Мессию, говоря в главе 23 стихах, 5 и 6 следующее. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь — оправдание наше». У Захарии пророка в 6 главе с 12 по 13 стих Мессия не только создает храм, но Мессия-отрасль является священником на троне. Вы видите, как здесь посредничество сливается в одном лице. Для дальнейшего подтверждения, что посредничество объединяется в одной личности, послушайте Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, Господу Давида, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». По поводу этих стихов в Талмуде содержатся следующие комментарии. «Бог посадил Мессию по правую руку от себя». Раввин Иуда во имя Ханна, сына Ханны, говорит следующее. «В грядущем веке, мессианская эра, Всевышний, да будет имя его благословенно, посадит Мессию по правую руку от себя, как написано в Псалме 109, с 1 по 2 стих. В еврейском оригинале Псалом 110. Да, дорогие друзья, как это было в прошлом, когда Израиль имел доступ к Богу через священника, так будет и в будущем, когда наступит царство Мессии. В Мессии Иешуа объединится священническая и государственная власть. Он будет священником на своем царском троне. Часто в наших передачах мы напоминали нашим радиослушателям, что их отношение к Иешуа, пророку, священнику и царю, определяет их судьбу. Ветхий Завет говорит о нашем бремени. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». От Исаии 53 глава, 6 стих. Наш посредник Иешуа говорит сегодня: «Преклоните ваше ухо, слушайте, придите ко мне, и вы будете жить. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься. Аминь.